Глава вторая. «Андрей, я не пойму. Вот тебе обязательно нужно было их бесить?» — спросил комиссар по контролю и внутренним вопросам, или, как его чаще называли, начальник кадрового отдела Вавилов. «Вот что ты их задираешь? Все эти твои усмешечки и ухмылочки. Зачем? Вот зачем?» Вавилов, кажется, был не на шутку раздосадован итогами заседания. «Думаешь, после того, как ты им нахамишь, посмеешься над ними, мне будет легче тебя выдвинуть на должность заместителя начальника оперативного отдела?» Горохову так не понравилась эта речь комиссара, что он едва сдержался, чтобы не ответить ему чем-нибудь едким. Но в самом деле, комиссар Вавилов, его, одного из опытнейших сотрудников, отчитывал как провалившего исполнение новичка. Но хамить начальству, даже при его самоуверенности, уполномоченный не решился, а в очередной раз молча полез в карман и достал оттуда сигарету. И на это уже отреагировал его непосредственный руководитель, начальник отдела исполнения наказаний, комиссар Бушмелев. Он выхватил из пальцев Горохова сигарету. «Хватит уже, хватит. Чадишь, как старый теплоход на реке, без перерыва. Тебя просят не курить, так ты еще больше дымишь. Как назло». «Правильно тебе Вавилов говорит. Какого хрена ты их бесишь? Чего дожидаешься? Еще одну комиссию хочешь? Нет бы взять и сказать просто. Так, мол, и так дело было. А с вами я больше не пойду, потому что здоровье уже подорвал в этом пекле. А ты им все шуточки свои шутишь. Перед этими тощими бабами ихними. Вот нужны они тебе были». И самое неприятное в этом всем было то, что оба начальника отчасти были правы. Но они не были в курсе последнего разговора, что имел уполномоченный с консулом Северной Конфедерации, который изящно дал понять Горохову, что его желание перевести семью на север неосуществимо. «Ладно», — наконец произнес уполномоченный, — «хватит вам меня отчитывать». Он забрал обратно сигарету у Бушмелева. «Просто надоели они мне, лживые они, сволочи». «Не дали пропуск на север», — резюмировал Вавилов. «И это после того, как ты привез им пробирку». «Обидно, наверное». Ему не нужен был ответ уполномоченного. Он молча протянул Горохову руку для рукопожатия. И тот ее пожал. А когда он ушел, Бушмелев проводил его взглядом, а потом приблизился к своему подчиненному, как будто боялся, что его услышат, и заговорил. «Чего они там выспрашивали все время про смерть Кораблевой?» «Думаю, это способ давления на меня у них такой», — сразу нашелся, что ответить уполномоченный. «Дескать, все неясно. Вас было четверо, мотоцикл был один. Нужно еще выяснить, почему это ты с Роговым приехал, а не Кораблева с Финикером». «М-м-м», — многозначительно произнес комиссар. И вдруг спросил. «А и вправду, почему это ты приехал с Роговым, а не с Кораблевой?» Горохов покосился на начальника и ответил уверенно. «Как говорят наши пациенты, так карта легла». «Карта, значит?» — многозначительно переспросил Бушмелев. «Угу, карта», — подтвердил уполномоченный. Больше он ничего говорить о том деле не хотел, даже с теми, кому всегда доверял. «Ну, карта так карта», — закончил разговор начальник и встал. «Ты, Андрей, это, зайди к Пожеванову. Он 2 дня тебя спрашивал». «Зайду», — пообещал Горохов. В отделе дознания всегда тихо, кабинеты обычно пусты, а в коридорах прохладно. Большинство сотрудников отдела в здании бывают редко. Они такие же бродяги, как и уполномоченные, или еще большие бродяги. Уполномоченные выходят и идут в степь исполнять приговор трибунала. Уходят, исполняют, возвращаются. Следователи и дознаватели возвращаются в трибунал только написать рапорты и выписать постановление. Делают это и снова уходят в степь. Чаще всего они изображают из себя старателей. То еще занятие, учитывая количество бандитов, казаков и даргов в степи. В общем, в отделе Пожеванова почти всегда тихо, только в приемной был молодой человек, имени которого уполномоченный не знал. Парень сразу встал и произнес. «Товарищ Горохов, здравствуйте, комиссар ждет вас». Сам Сергей Сергеевич восседал в своем необыкновенном кресле, и на сей раз был он не в дорогом костюме, а в какой-то модной, то ли кофте, то ли олимпийке, в общем, в одежде с горлом, в одежде, которую можно носить только в том случае, если ты никуда не отходишь от кондиционера. Горохов слыхал от Натальи, что сейчас моден цвет заката. Кажется, кофта комиссара была именно этого цвета. Прическа, обстановка в кабинете – все было первого класса. И завершала композицию дорогая выпивка в стеклянном холодильнике. Нет, начальник отдела дознания совсем не походил на всех остальных комиссаров трибунала. «Садись», — коротко предложил Пожеванов уполномоченному, указав на стол перед своим большим столом. Они молча пожали друг другу руки. И Горохов уселся туда, куда было предложено. А комиссар, увидав в его руках сигарету, тут же подвинул ему пепельницу. «Кури, если хочешь». Но уполномоченный закуривать не стал. «Что-то лица на тебе нет», — ехидно заметил Пожеванов. «Что, Андрюша, уездили тебя северные красотки?» «Просто отдалели», — подтвердил Горохов, покачав головой. Он, честно говоря, думал, что комиссар предложит ему чего-нибудь успокаивающего из своего холодильника, но тот не торопился этого делать и продолжал. «Думаю, что это не последняя комиссия, что приезжает по твою душу. Впрочем, их можно понять. Погибла целая группа отборных людей, а еще ты привез им что-то очень нужное». «Да, они хотят, чтобы я еще раз туда съездил», — сказал Горохов. «Готовы еще людей гробить, чтобы только добыть того вещества». «О», — комиссар удивился, — «значит, и впрямь ты что-то ценное добыл». И тут же спросил, многозначительно поглядев на Горохова. «А что это было-то? Или у тебя подписка о неразглашении?» Наверное, Горохову не нужно было рассказывать об этом. Но ведь и вправду, подписку о неразглашении за время всех этих разборов и комиссий с него так никто и не взял. Дело вели северяне, а не трибунал. А они, как выяснилось, совсем не так опытны в подобных мелочах. К тому же Горохов рассчитывал получить кое-какую информацию от Пожеванова, и посему не стал играть с ним в тайны и ответил вполне развернуто. «Прозрачное, как вода, вещество, но более густое. Капля в пару граммов. Может передвигаться по пробирке вне зависимости от ее наклона. Мне показалось, что вещество ищет место, где больше солнечного света, и передвигается туда. Но сам понимаешь, это только мои предположения». «Ну, понятно», — произнес Сергей Сергеевич без особого интереса. «Короче, какая-то муть для института». «Да», — согласился уполномоченный. «Ладно», — перевел тему комиссар. «Помнишь, ты меня просил про Алевтину из Серова разузнать?» «Я уж думал, ты забыл», — сказал Горохов. И тогда Пожеванов посмотрел на него с укором и ответил очень серьезно. «О просьбах таких людей, как ты, Андрей, я никогда не забываю». «Это чем же мы, такие люди, отличаемся от не таких?» — с усмешкой спросил Горохов. Он всю серьезность фразой генерал-майора переводил в шутку. Ну и Пожеванов тоже пошутил. «Такие люди, как ты, от простых людей, отличаются количеством приведенных в исполнение приговоров». Они оба посмеялись, и Горохов закурил. А сам Пожеванов встал и добавил. «Вообще-то мне сейчас нельзя, у меня встреча скоро, но я выпью с тобой пару капель». Он полез, наконец, в свой холодильник и достал оттуда самую дорогую кактусовую водку, которая давно уже привлекала внимание уполномоченного, даже через два стекла, своей божественной синевой. Также комиссар поставил на стол две рюмки и тарелку с острой нарезкой. Разлил выпивку, и они выпили. И, не закусывая, Пожеванов продолжил. «В общем, на человечка, что на меня там работает, я почти не надеялся, и, как выяснилось, правильно делал. Он, короче, в религию ушел. Там, в Серове, шаман какой-то появился, и он стал к нему ходить». «Так это явление повсеместное», — заметил Горохов. «От безнадеги люди либо на полынь присаживаются, либо в религию уходят. Я давно это приметил». «Я тоже», — согласился Пожеванов. «Короче, я отправил туда Васю Белькова. Знаешь его?» «Да, я его знаю», — сразу вспомнил уполномоченный толкового оперативника. «И что он говорит?» «Много чего. Во-первых, там есть боты». «Ну, это уже не удивляет», — уполномоченный даже махнул рукой. «Далеко на юге уже появились серьезные боевые модели. Как-то они колодец хотели отбить у торговцев. 9-10 попаданий из винтовки выдерживает походя. В общем, они как из бетона, жуткие твари, хотя еще и туповатые». Кажется, о таких ботах начальник отдела дознаний еще не слышал. Он даже приподнял брови от удивления. 10 попаданий? Ты лично видел таких?» «Лично», — заверил его уполномоченный. «Да», — многозначительно произнес Пожеванов и вспомнил. «Ладно, продолжим про город Серов. Обстановочка там интересная, мягко говоря. Буду писать докладную, первому. Пока обдумываю нюансы. Ну, боты это ты уже понял. Но вот что меня поразило, и меня, и Васю Белькова тоже, так это то, что там куча хороших северных товаров. Все есть. Аккумуляторы, кондиционеры, даже вечные батарейки, персики, сушеные фрукты, отличный крахмал, и все в оптовых количествах». Эта информация почему-то не вызвала у уполномоченного большого удивления. Но значит, город Серов является местным центром торговли, откуда торговцы разводят товары по мелким оазисам и другим поселениям. И поняв, что озвученная информация не произвела на собеседника большого впечатления, комиссар пояснил: «Андрей, так цены ниже, чем у нас тут на реке». «То есть?» — все еще не понимал уполномоченный. «То есть у нас здесь главный логистический узел на 1000 километров в округе», — продолжал пояснять Пожеванов. «Все товары идут по реке сюда и здесь же выгружаются. И когда мне мой аналитик полгода назад писал, что к нам сюда, на Соликамские склады, почти не ездят покупатели из-за камня, из-за Уральской гряды, в том числе и из Серова, я этому особого значения не придавал. Я тогда не уловил нюанса. Ну, не ездят и не ездят». «Я и сейчас не улавливаю», — признался Горохов. «А должен», — с укором произнес генерал-майор. «Это мы тут в городе сидим, а ты там, в степи, подобное нутром должен чувствовать». «Так ты объясни, что мне нутром-то почувствовать нужно». «Ты же сам говорил, что эта твоя Левтина оружием торгует. Оружие-то северное, не сама же делает. Но мы-то тут, на реке, весь трафик контролируем, почти весь. Откуда там, за камнем, оружие и дешевые товары? Думаешь, еще одна дорога есть? Там же рек нет, там севернее Серова через 200 километров болото начинается». Тут Сергей Сергеевич развел руками. «Вот так вот, пути на север нет, а товары и оружие с севера есть. И на этом оружии сидит Алевтина», — резюмировал Горохов. «Она только имя, персонали, стоящие за нею, все время меняются, так что выяснить имя того, кто этим делом заправляет, у меня пока возможности нет. Сейчас там всеми процессами руководит человек по имени Юрий Серко, или, как его там называют, Юра Сыр». «Юра Сыр?» — Горохов усмехнулся. Эта кличка авторитетного предпринимателя показалась ему забавной. «Кто он, откуда, нет никаких данных. В общем, буду писать по Серову большую докладную записку на имя первого. Обязательно упомяну тебя», — пообещал Пожеванов. И добавил: «Может, это поможет, и тебе все-таки дадут место зама оперативного отдела». Андрей Николаевич только махнул рукой и поморщился. После всех этих комиссий, рапортов и расследований его назначение на высокий пост выглядело все более и более призрачным. И чтобы не выслушивать успокаивающие речи от комиссара, он начал: «Слушай, Сережа», и замолчал, думая, как бы получше попросить. «Ну, говори». Пожеванов разлил по рюмкам водку. «Ты помнишь?» — Горохов взял свою. «Я приволок из степи сюда одного типа. Его звали Валера. Я в рапортах о нем писал». «Это тот шарлатан-генетик, за которого я получил втык?» — вспомнил комиссар. «Ты получил за него?» — удивился уполномоченный. «Ну да. Мне первый все высказал. Я ведь его проверял, прежде чем его в институт взяли. Писал, что он благонадежный. А он там выкаблучивать начал. Я сути не знаю, но его ведь оттуда выгнали». «Да, выгнали», — согласился Горохов. «Или сам он оттуда ушел. В общем, он стал всяких мутных типов лечить, из могил поднимал, как и меня, и начал преуспевать. Бабу даже завел, хотя сам был еще тот красавец. Ну а перед самой моей командировкой он исчез». «Исчез?» «Да, оставил свой дом. Он хоть и на отшибе стоял у барханов, но там была куча всего дорогого. Оборудование, ванны всякие, кондиционеры, электронный микроскоп был. А он все это оставил, кроме микроскопа, и вместе с этой своей бабой исчез». «Ну так он с мутными водился, ты же сам говоришь. Может, кого-то недолечил, и вот», — предположил Пожеванов. «Да, но мне кажется, что те у него все оборудование вывезли бы», — Горохов выпил свою согревшуюся в руке водку. «Народ лихой, такими деньгами разбрасываться не будут». «И что ты хочешь? Найти его?» — комиссар тоже выпил. «Ну так», — Горохов все никак не мог смириться с мыслью, что он привез сюда человека, а тот здесь исчез. «Хотя бы попытаться. Он и вправду мог из могилы людей на ноги ставить. Я бы и тебе его тоже порекомендовал». «Слушай, Андрей», — Пожеванов поморщился, — «ты же знаешь, что у меня людей нет. У меня катастрофически не хватает персонала. Я, конечно, помогу тебе, но ты хоть вводные собери сам. А потом я выделю кого-нибудь на пару дней на это дело». «Договорились», — обрадовался Горохов. «Ну что, налить тебе?» — предложил комиссар, вставая. «А ты?» «Я же тебе говорю, у меня встреча», — объяснил начальник отдела дознаний. «Мне хватит». «Ну тогда и я не буду».